Нью-Йорк, 2002 год. Весной 1987 года я встречался с Мелани, красивой темнокожей француженкой, которая один год прожила в Коннектикуте. Постепенно преодолевая языковой барьер, мы поняли, что на самом деле у нас не так уж много общего. Но я все равно накопил денег на билет на самолет, мы полетели во Францию и провели лето в Париже. Я не хотел, чтобы парижане узнавали во мне американца, поэтому купил в комиссионном магазине у Нотр-Дам полосатый свитер, старый синий блейзер и поношенные черные рабочие ботинки. Надевая все это, я был более-менее похож на Марселя Дюшана и других французских сюрреалистов, которыми был одержим в старших классах. Я очень хотел сойти за парижанина и курил французские сигареты без фильтра. И еще я часами сидел в чайном кафе «Le Boyante». Поначалу, чтобы сойти за своего, а потом из-за того, что полюбил его. Оно размещалось в доме 17 века в квартале Море. Я сидел за столом на втором этаже, чайниками пил чай «Дарджилинг» и читал Фуко и Рембо. А еще отправлял претенциозные черно-белые открытки друзьям в Коннектикут. Лето в Париже закончилось, мы с Мелани расстались, и я вернулся домой, жить с мамой. Я был невыносим, пересыпал свою речь французскими словами, которых нахватался за лето, и постоянно напоминал всем знакомым, что несколько месяцев провел в Париже. Еще я рассказывал всем, что хочу открыть маленькое чайное кафе, похожее на Le Boyante. В 1999 году я работал диджеем в бостонском клубе и встретил там девушку по имени Келли. Она слышала плей, альбом ей понравился, и после моего сета она храбро подошла ко мне и сказала: «Ты крут!» Келли оказалась девушкой моей мечты, умная, начитанная и бесконечно преданная музыке новой волны. Она носила на своем твидовом жакете винтажные значки рок-групп Joy Division и The Cure. Мы периодически встречались в течение 2 лет, а после 11 сентября 2001 года почему-то сблизились еще больше. Однажды утром, после долгой ночи с водкой и экстази, я рассказал ей о своей старой мечте, о маленьком чайном заведении. Ее глаза загорелись. Она работала в ресторане для туристов в центре Нью-Йорка, и ей нравилось все, связанное с приемом и обслуживанием гостей. «Я бы с удовольствием открыла такое кафе», — воскликнула она. Мы начали поиски в восточной части Нижнего Манхэттена и нашли помещение, в котором раньше была парикмахерская. Владелец отчаянно хотел его сдать, но после 11 сентября все потенциальные арендаторы либо закрыли свой бизнес, либо уехали. Подписав договор об аренде, мы с Келли отправились на крышу моей квартиры обсудить, как мы назовем наше новое предприятие. Пока проводили мозговой штурм, солнце стало садиться. Его краснеющий диск оказался на уровне моего лица и светил прямо в глаза. Я поднял руку, чтобы заслониться от света, и с замиранием сердца осознал: закат виден только из-за того, что башен Всемирного торгового центра больше нет. На мои глаза навернулись слезы. «Что с тобой?» — спросила Келли. «Все хорошо», — сказал я, сглотнул горький комок в горле, закурил, и мы продолжили обсуждение названия кафе. «Утконос», — предложил я. Почему-то утконосы меня впечатляли, поэтому я считал такое название подходящим. Но Келли сказала: «А как насчет Тини?» «Как ты сказала?» «Тини», — повторила она. «От слова «чай», но звучит и пишется почти как «тайни». У нас маленький салон, мы сами с тобой невысокие, у нас крошечный бизнес, мы продаем чай в Нью-Йорке. Тайни». «Тайни?» Я задумался на секунду, выискивая недостатки в ее креативной логике. Но нет, она была права. Отличное название. «Звучит прекрасно», — сказал я. В нашем новом деле была пара сложностей. Во-первых, никто из нас никогда не управлял бизнесом. Во-вторых, мой ресторанный опыт был исключительно потребительским. Я заканчивал запись альбома 18 и готовился к 3-месячному промо-туру, за которым, по мнению моих менеджеров, должен был последовать концертный тур длительностью в 2 года. Так что мы решили, что я вложу в Тини деньги, а Келли будет делать все остальное. Мы хотели, чтобы кафе было современным, но не слишком. Чистым, но не стерильным. Красивым, но не претенциозным. Я улетал в Сингапур, первый пункт промо-тура 18, и по дороге в аэропорт написал Келли в СМС. «Сделай его милым». Пока я был в отъезде, она посылала мне предложения по меню, варианты десертов, ссылки на сайты поставщиков чайной посуды, фотографии образцов плитки и тканей, плейлисты музыкального оформления салона и множество других вещей, которые нужны, чтобы открыть очаровательное чайное заведение площадью в 200 квадратных футов. И вот через 3 месяца я вернулся в Нью-Йорк и увидел сияющее новизной кафе, готовое к приему посетителей на 90%. А еще я застал свою девушку совершенно изможденной. Келли работала по 16 часов в день, 7 дней в неделю. Я почувствовал себя очень виноватым. Мы открыли кафе в мае 2002 года, за неделю до моего отъезда на гастроли с альбомом 18. На вечеринку, устроенную в честь начала работы Тини, я пригласил всех, кого знал. От мультипликатора Мэтта Гроунинга и группы Strokes до Дэвида Боуи и джазовой певицы Норы Джонс. От актеров Джимми Феллона и Клэр Дейнс до музыкантов TV on the Radio. Упорная работа Келли оправдала себя. Кафе выглядело потрясающе. Зеркальные стекла витрины, мягкий свет, поблескивание столешниц из нержавеющей стали, белая плитка на полу – все здесь создавало ощущение уюта и чистоты. А вот Келли выглядела плохо. Похудевшая, бледная, она была измучена и, казалось, находилась в одном дюйме от нервного срыва. Она отвела меня в офис в подвале кафе и расплакалась. «Что такое?» – озабоченно спросил я. Минуту назад я чувствовал себя прекрасно. Я был рок-звездой, собирался гастролировать по миру с долгожданным продолжением Play. Готовился выступать на стадионах и быть хедлайнером фестивалей. И сбылась моя давняя мечта. Я стал владельцем прелестного маленького чайного кафе. «Я не справляюсь», — сказала Келли, обхватив себя руками и дрожа. «Стини?» «Нет, дело не в нем. Я не могу быть просто одной из женщин, с которыми ты спишь». «Ох!» Мы с Келли давно близко знали друг друга, но у нас всегда были открытые, вовсе не моногамные отношения. Она встречалась с другими мужчинами. По крайней мере, мне так казалось. А я встречался с другими женщинами. На самом деле все знали, что я сплю с кем попало. Моя распущенность стала легендой Нижнего Манхэттена. В недавней журнальной статье обо мне цитировались слова Ричарда Джонсона, обозревателя светской хроники в «Нью-Йорк-Пост». «Моби видел больше задниц, чем унитаз в дамской уборной». Мне следовало бы испытывать некоторый стыд или раскаяние за свои распутные повадки, но я его не испытывал. И не чувствовал вины из-за того, что, будучи бойфрендом Келли, имел еще много связей. «У нас с ней открытые отношения», — твердил я себе. «Ты хочешь поговорить об этом сейчас?» — спросил я, озадаченный и раздосадованный тем, что она портит мне праздник. Впрочем, вполне обоснованно. «Я должна», — сказала она, глядя на меня с горечью и упреком. Много лет мне казалось, что предел моих мечтаний о личном счастье — истинно любовные отношения с замечательной женщиной. Я постоянно говорил всем своим друзьям, что мечтаю жениться, иметь полноценную семью. И вот передо мной стояла чудесная женщина, которая хотела выйти за меня замуж и родить мне детей. Я избегал серьезных отношений, потому что они вызывали у меня приступы паники. Но не лгал ли я себе? Наверное, лгал. На самом деле, и это было для меня яснее ясного, я желал славы и распутства, а не тихого домашнего блаженства. Я желал ездить по всему миру, выступая на хоккейных аренах и футбольных стадионах. У меня был свой собственный гастрольный автобус с персональной спальней. Я только что нанял ассистентку Фабьен, чья работа по большей части заключалась в организации для меня вечеринок после концертов. Я встретил ее в баре и уже через час взял на работу, после того, как она отдалась мне на заднем сиденье такси. Мне хотелось наслаждаться каждым своим днем, как можно более полно, распутно и дегенеративно. «Ладно», — сказал я, собираясь с духом, и тихо произнес. «Давай останемся просто друзьями». Келли стиснула зубы, и в этот момент мне стало понятно, как сильно она презирает меня. Я знал все годы, что мы встречались, она любила меня. ждала, что я сделаю ей предложение. Когда мы познакомились, она видела во мне тонкого чувственного музыканта из Коннектикута, который позволил себе немного и ненадолго распуститься. Но теперь она знала, распущенность – норма моей жизни. Мне было жалко ее, и пришлось уговаривать себя. Я не сделал ничего плохого, ведь я никогда не лгал ей. И продолжал твердить. У нас были открытые отношения. Глупо говорить об изменах в рамках нашего соглашения. Но это не помогало. «Прекрасно», — сухо сказала Келли. «Договорились». «Ты отлично справилась с кафе», — выдавил я из себя. У нее был такой взгляд, будто она хотела ударить меня в лицо. «Мы закончили», — процедила она сквозь зубы и вышла за дверь. Я поднялся по лестнице и услышал шум вечеринки. В кафе сидело всего 20 или 30 человек, а несколько десятков других гостей вышли на улицу и расселись на тротуарах. Они пили шампанское и пиво, ели печенье и крастини, приготовленные Келли. Присев на железные перила лестницы у входа в Тини, я прикурил у Мэтта Гроунинга. Ко мне подошел один из боссов моего лейбла звукозаписи. «Моби», — сказал он, — «твой 18-й уже стал золотым и платиновым в 20 разных странах». «Поздравляю, приятель», — сказал Мэтт, пожимая мне руку. Мимо прошла Келли. «Мэтт», — вскинулся я, — «это Келли. Она в одиночку открыла Тини». «Отличная работа, Келли», — воскликнул он. Келли пристально посмотрела на меня, а затем обратилась к Мэтту. «Мы только что расстались», — сказала она ему. «Твой друг — гребаный мудак».